Глава вторая. Разом завыли сирены на все лады. От входа по центральному проходу и дальше вспыхивали артефакторные светильники, пытаясь разогнать по углам грузового отсека тени. По металлическим ступеням грохотал топот множества ног, спускавшихся вниз, но перекрывали его ругань на японском и короткие рубленые приказы. Пусть понимал я не все, но взять живым и магию не использовать удалось разобрать благодаря подсказкам памяти. Во взгляде Юмы плескался страх. «Они идут кого-то захватывать», – прошептала она мне в ухо. «Не кого-то, а нас», – хмыкнул я. Сердце колотилось так, что казалось вырвется из груди, но не от страха, а от предвкушения. Адреналин зашкаливал, требуя реализации одной безумной затеи. «Рус! Сдаваться! Ты окружен! Бежать нельзя! Будешь жить!» – кричал кто-то с заметным акцентом предложения о сдаче. «Хрена с два!» – прошипел я сквозь зубы. «Русские не сдаются!» Руки у Юмы были скованы, поэтому я просто накинул их как петлю себе на шею. «Обхвати меня ногами за талию и держись!» Прошептал я девушке, видя через связь с паучками, как кольцо японцев сужается вокруг нас. Японка медлила, потому пришлось взять ее за ягодицы и буквально подбросить в воздух, чтобы она обхватила меня за талию. Послышался возмущенный писк. Конечно, я предполагал покинуть дирижабль несколько иным способом, более элегантным способом, но сейчас выбирать не приходилось. Нас от япов отделял лишь громадный ящик, заталкивая который я и пробрался на дирижабль. А потому бежать куда-либо еще мы бы уже просто не успели. «Держись!» – скомандовал я японке. Юма дернулась, ее дыхание стало частым и прерывистым. «Ты сумасшедший!» – прошипела она, но было уже поздно. Я представил под ногами пустоту. Как бы ни хотелось Андрею Алексеевичу самому участвовать в военной кампании против японцев, однако же он еще не мог. Действовать в полную силу он сможет лишь после достижения 18 полных лет. Именины его предстояло отметить всего лишь через 2 недели. До того момента использовать силу на полную мощь ему было запрещено. Ведь родовая сила Пожарских, необузданная сила огня, неподготовленный сосуд могла попросту сжечь. И само сравнение с фениксами было не случайно. Другой вопрос, что восстать из пепла после полного выгорания и стать более сильными магами могли лишь те птенцы, которым уже исполнилось 18. До того Андрей Алексеевич рисковал сгореть и не восстановиться. Такие примеры уже были в истории семьи, и отец о них рассказывал. Далеко ходить не нужно было. Младший брат отца рискнул во время одной из военных стычек на границе и призвал собственную силу на полную мощность, защищая своих людей. Погиб он героем, однако же восстать из пепла не смог. И для отца это стало личной трагедией. В связи с этим он истребовал с сына клятву на крови, что тот не станет делать ничего подобного, иначе династия Пожарских может прерваться. Андрей согласился, лишь бы не тревожить отца. На тот момент Лиза только родилась, но отец, как будто предчувствуя, что ему осталось недолго жить, потребовал эту клятву с сына сразу же после того, как провел ритуал по усилению огня принца путем поглощения родовой стихией 2 других пассивных способностей. И сейчас Андрей Алексеевич даже с некоторой завистью взирал на тех, кому предстояло отбивать курилы у японцев. «И все же, какие же сволочи!» Думал Андрей Алексеевич, спускаясь в родовую сокровищницу за артефактом. Если силой в полной мере нельзя было пользоваться, то запрета на использование родовых артефактов не было. Двуличные азиатские сволочи. Все так же возмущался про себя принц. Это же надо. Они же прислали заранее, за месяц, в посольство одну из японских принцесс, которая должна была представлять страну на балу в честь моих именин. Более того, они демонстративно при таможенниках выгрузили некий дар наследнику престола на 18-летие, весивший едва ли не как трон Пожарских сам по себе. И кроме того, опечатанный императорскими печатями хризантемового трона. Умело отвели взгляд, ничего не скажешь. Андрей Алексеевич задумался. Можно было, конечно, взять в плен принцессу вместе с ее подарком, однако же он не хотел уподобляться двуличным японцам. Отец всегда говорил, что как только ты станешь подобен своим врагам, ты проиграл. А потому японцев выдворили из страны меньше, чем за 6 часов с момента нападения. Они покинули воздушную гавань столицы на своем дирижабле, убираясь вместе со своей принцессой под охраной и вместе с их императорским даром. Засуньте себе свои дары по самую Фудзияму. Ничего из этого Андрею не нужно было. Приложив печатку с фениксом и пропустив малую талику силы через кольцо, Андрей отпер фамильную сокровищницу артефактов. Подождал, пока несколько игл возьмут образцы крови из приложенной ладони, а замок сверит принадлежность к основной ветви рода Пожарских. Последовал закономерный щелчок. А дальше он вслух произнес родовой девиз в качестве пароля. «Аз есмь огонь, тьму разгоняющий! Аз есмь феникс из пепла восстающий! Аз есмь пламень неугасающий!» Для всего мира была известна лишь средняя строчка. «Аз есмь феникс из пепла восстающий», как девиз рода Пожарских. На самом же деле, все было гораздо сложнее. Именно этот девиз троекратный был выгравирован на родовом артефакте Пожарских, так называемом «яйце феникса». В нем была сосредоточена столь великая сила, что при необходимости его можно было использовать и как подзарядку при военных действиях, и для мгновенных переносов на огромные расстояния. Именно так собирались его использовать сейчас. С помощью яйца можно было активировать телепорт для нескольких человек в любую точку страны, если не мира, в которой ранее побывал представитель крови Пожарских, использующий яйцо. Для этого с детства отец возил с собой Андрея, показывая ему те или иные города и заставляя запоминать, а иногда и зарисовывать целые пейзажи, либо архитектурные ансамбли, чтобы с возрастом принц и будущий император не забыл те места, где они были, и смог в случае необходимости перенестись туда. Причем не один, а либо с малой дружиной, либо с несколькими спутниками. Поэтому почти 14 лет своей сознательной жизни Андрей путешествовал. Иногда инкогнито, иногда с официальными визитами. Однако же он делал это для того, чтобы в критический момент можно было перенестись в любую точку от заснеженных просторов Арктики до южных пустошей на границе с могильниками. И сейчас, входя в родовую сокровищницу и подходя к месту, где хранилось яйцо, Андрей отчетливо понял, что не чувствует энергии родового артефакта. Спустя секунду принц поднял тревогу. Переборка дирижабля вместе с его обшивкой и металлическим каркасом исчезла у нас под ногами, и мы ухнули в пропасть. Ветер взревел в ушах, прохладный, яростный, вырывающий крик из горла. Глаза слезились, но я смеялся. Смеялся, чувствуя, как земля стремится навстречу, как воздух рвет одежду, как сердце бьется в такт этому безумному полету. Юма же не смеялась. Она вцепилась в меня так, будто я был последней соломинкой перед бездной. Ее крик сливался с воем ветра, выражая чистый животный ужас. Она явно не ожидала, что эвакуироваться из дирижабля мы будем подобным образом. Благо, высоту успели набрать около 2 километров, может чуть меньше, на глаз не определить. Поэтому секунд 10-15 свободного падения у нас было. Вот только не подрасчитал я радиус собственного воздействия. Вместе с нами в пропасть ухнул и огромный ящик, который до того в трюм едва втолкали грузчики в количестве то ли 8, то ли 10 человек на колесной тележке. Судя по его весу, к земле он стремился гораздо быстрее нас. «Клянись!» – коротко крикнул я ей в ухо. «Иначе сброшу руки!» Японка что-то кричала, материлась, а потом, по мере того, как земля все приближалась, выкрикнула. «Клянусь! Клянусь по всем статьям!» Я никогда не слышал, чтобы человек так быстро тараторил. В клятве бедная японка успела упомянуть все. И кровь, и силу, и жизнь, и что не будет распространять никакие сведения обо мне и Угаровых, что ни мыслью, ни словом, ни делом не причинит мне и моему роду какие-либо неприятности. Под конец она уже не говорила, она выла, что клятва будет действительна, если я сниму с нее магические блокираторы. И когда внизу уже виднелись верхушки сосен, под нами появилась тень крылогрива. Химера спикировала, успев ухватить нас лапами, и вырвала из падения. Где-то внизу с грохотом раскололся деревянный ящик с пожитками японцев, и что-то алое вспыхнуло с такой силой, что меня на миг ослепило. Я тут же скомандовал Химере. Заверни вираж к месту падения ящика. При этом я почувствовал, как меня со всей силы бьет японка. Зубы у нее при этом стучали, отбивая чечетку, а сама она ругалась непередаваемой смесью русского и японского языков. «Псих, урод, шантажист, идиот, сумасшедший, тварь, скотина, манипулятор!» Чего я только о себе не услышал. И это были только русские варианты. Подозреваю, что японские аналоги не сильно далеко ушли от наших. Но и без того было понятно, что ее прорвало от адреналина и страха. «А почему на дирижаблях нельзя пользоваться магией?» Попытался я отвлечь Юма от нервов, и словно дожидаясь этого вопроса, в небе над нами раздались взрывы и грохот. Прямо на наших глазах японский дирижабль попросту развалился на куски, падая горящим болидом в лес. «Потому что можно нарушить целостность магических силовых контуров и получить на выходе вот это!» Прорычала Юма, указав руками в небо. При этом японка вцепилась в меня мертвой хваткой и отпускать меня боялась. Приземлились мы спустя пару минут возле разваленного ящика, который оказался контейнером. Внутри лежало самое натуральное гнездо из пылающих ветвей неизвестного растения. А посреди гнезда сияло оно – яйцо. Ну, во всяком случае, это была моя самая близкая ассоциация. На самом деле это был камень, больше напоминающий пирамиду с тремя сторонами. На каждой стороне было нечто выгравировано на древнем языке, а внутри... будто в смоле застыл силуэт птенца. Больше вокруг ничего не было. «И эта хрень столько весела?» – удивился я, но потом мой взгляд упал на части ящика, внутренние стенки которого были залиты не то металлом, не то имели прослойку из каменных плит. «Симпатичный камешек!» Тут же по-женски потянула свои руки к пирамидке Юмы, но тут же получила по ладоням. «Не тронь! Мама в детстве не научила не трогать чужие родовые артефакты!» Магический фон от пирамидки видел только я. Для меня в энергетическом спектре она сияла ярко-алым заревом, причем такого размера, что можно было лес сжечь к чертовой матери. А может и не только лес. Вот уж не знаю, что такого пытались вывести японцы, но это явно был некий мощный артефакт. «Не учила!» – передразнила меня японка. «И дед учил, тащи все маломальски ценное, потом перепродадим. И вообще, это имущество Японской империи, а я тут ее единственная подданная, так что руки прочь от имперской собственности!» Фыркнула Кицуне и вновь в наглую двинула к гнезду. «Крылатик!» Дал я команду Химере, и тот мигом схватил девицу лапами и поднял воздух на пару метров, чтобы не трепыхалась. При этом у него Кицуне от чего-то оказалась вещащей вниз головой, да еще и с кимоно под силой земного притяжения, вдруг копавшим вниз. Ягодицы у девушки что надо, но позволив себе краткое любование онами, я все же вернулся к артефакту. Я осторожно осматривал каждую сторону, вчитываясь в пылающий текст, от которого даже глаза слезились. А текст гласил: «Аз есим огонь тьму разгонай, аз есим феникс в пепела мира воста а вопрос и аз есим пламень не угасай». Чей, говоришь, собственностью был артефакт? Японской империи? А у вас есть род под покровительством фениксов? Перед разговором я кивнул Химере, чтобы та перевернула девицу головой вверх. Кимоно опало, явив моему взору алую от гнева и злости Юме. «Ты...» У нее не хватало слов. «Я...» Пришел мой черед передразниваться. «Так что насчет фениксов?» «Ты любовался моей красотой, а теперь еще и требуешь ответов!» Наконец сформулировала хоть что-то адекватное Кицуне. «Прошу вспомнить, что ты мне лично эту красоту 3 дня назад во всех ракурсах в моей собственной спальне демонстрировала и не стеснялась. Не остался я в долгу, подбирая заодно куски ящика и пытаясь приладить их обратно. Судя по эффекту, внутренняя поверхность была для экранирования энергии артефакта. Меня же от огня яйца терзало 2 совершенно противоположных чувства. Дала себе знать голод, нашептывая, что нам и кусочка хватит поживиться, и начинала болеть голова от столь яркого сияния магической силы. «То были иллюзорные ягодицы», — отчеканила магичка. «А это мои». «Да успокойся ты», — хмыкнул я, пытаясь собрать пазл из обломков ящика. «Ничего я там не видел. Здесь кое-что поинтересней показывали». «Так ты еще и не смотрел». Я чуть не заржал, но титаническими усилиями воли сдержался. «Сударыня, вы уж определитесь. Я виновен в том, что смотрел на ваши ягодицы, или в том, что посмел не смотреть на оные?» Последовала очередная тирада на японском. Дождавшись, пока девушка вдохнет полную грудь воздуха для продолжения своих стенаний, я схватил ее за руки, встряхнул и сказал: «Слушай меня, Юме. Ваше посольство попыталось умыкнуть из страны артефакт государственного значения. Знаешь, что за такое бывает?» Японка умолкла, но тут же ткнула руками на остатки магических печатей в виде 16 листных цветков хризантем, символа императорского дома Японии. «Мне плевать, чьи это печати. Надписи на артефакте на старославянском языке. На таком у вас не говорили. Да и указание на феникса здесь недвусмысленное. Так что умерь свой пыл, и будем думать, как выкручиваться из всей этой задницы». А еще у меня зрело подозрение, что так просто от японцев взрывом дирижабля мы не отделаемся. Если уж они попытались умыкнуть родовую реликвию пожарских, то не думаю, что посылали слабеньких магов. Вопрос, как во всем замешана Юме, остается открытым. Однако же пока она была мне нужна. Я создал несколько химер и разослал их во все стороны по лесу, ожидая приближения выживших японцев. Не могли они просто так оставить в моих руках подобный артефакт. Как минимум, меня следовало уничтожить. Да и, скорее всего, отыграться за подобный фейерверк они были не прочь. Пришлось создать сразу несколько вариантов собственных шпионов. Вот здесь я был благодарен бабушке за то, что она показала мне сразу три ультимативных версии химер. Летающих крылогривов и горгулей для господства в небе и паучков разного размера, могущих исследовать территорию на земле. В воздух отправил горгулей. Их зрение позволяло вести наблюдение с очень больших высот, а по земле исследовать остатки и место крушения дирижабля отправились паучки. Сам же я, как ни пытался, скрыть яйцо-пирамидку в разломанном ящике не смог. Поэтому, выбрав один из маленьких осколков экранирующего вещества не самым аккуратным способом, но перекатил другим осколком туда артефакт. Тяжелый, зараза. Подозреваю, вопрос был не в весе яйца с гнездом, а именно в экранирующем металле. Или сплаве, который выдерживал соприкосновение с этим артефактом. В качестве эксперимента я, конечно, попробовал сунуть в гнездо сперва ветку, потом камень. И увидел, как и то, и другое осыпалось золой практически моментально. Представляю себе температуру горения этого яичка. Заметив мои манипуляции с яйцом, Кицуна промолчала, оставив при себе собственные соображения и попытки своровать артефакт. Я же не стал говорить крамольную фразу «я же предупреждал», а всего лишь ухватился за осколок покрепче и, балансируя с гнездом и пирамидкой, принялся взбираться на химеру. Кое-как умастив свой зад, я обратился к Юме. «Тебе особое предложение нужно? Или и так взберешься?» «А что меня ждет? Ты мне наручники так и не снял!» Упрямо вздернула подбородок японка. «В таком случае мне проще притвориться перед своими, что я выжила при крушении, чем идти с тобой в положении той же пленницы!» «Так ты меня пока и не научила смене облика и становлению невидимым. Помнишь наш первоначальный уговор?» Нагло ткнул я носом Кицуны в ее же обещание. «За язык тебя никто не тянул». «Ну ты и сволочь!» Возмутилась Юме. «Ты уже стребовал с меня все, что можно. Теперь еще и родовые секреты тебе подавать». «Нет!» Покачал я головой, усмехаясь изворотливости этой дамочки. «Все, что можно, ты дала мне сама ради спасения собственной жизни. И то еще не дала», — подмигнул я японке. «Дашь, когда я сниму с тебя блокаторы. А вот разговор насчет невидимости и смены личины шел с самого начала». Юма чертыхнулась, однако же не могла не признать правоты. «И заметь, при прочих равных я все равно тебя спас», — добавил я. «Ты в относительной свободе и направляешься со скоростью 200 км в час в сторону любимой родины в Кандалах. Но я не настаиваю. Можешь дождаться своих и ломать комедию, а я полетел. Нужно еще вернуть артефакт императорскому роду». Одновременно я услышал клёкот хищной птицы в небе и яростный крик. «Отдай моё яйцо!» А потом прямо на выгоревшую вокруг нас поляну приземлился 3-метровый огненный феникс.